Может быть, я просто вспомнил в тот миг женщину с ребенком на руках, с ребенком Валериана, которого тот отказался признать. Я вдруг стал угрожать Валериану. Дело происходило у меня дома, что обо всем расскажу в партийном бюро института и потребую публичного разбора этого дела. Я не мстителен. Но когда я увидел, что мои угрозы испугали его, что он, ко всему прочему, еще и трус, я почувствовал злое удовлетворение. Само собой, в начале нашей ссоры я держался твердо, давил на меня своей самоуверенностью, сказал, что я волен делать все, что захочу, жаловаться куда угодно. Но чтобы я при этом не забывал, что имею дело ни с кем иным, как с самим Валерианом Братышем. И побледнел он лишь тогда, когда я рассказал ему о моей встрече с той молодой женщиной с ребенком. Тут он и выдал себя трус. Обыкновеннейший трус. Понемногу наша ссора стала похожей на игру кошки с мышью. Он испугался того, что я собираюсь сделать, и всячески старался меня задобрить. Он даже предложил мне третью часть гонорара за оформление «Северного ветра». Но я отказался и поставил ему условие, единственной целью которого было еще больше его напугать. Я не хочу никаких денег и требую лишь одного. Чтобы он признал публично в какой-нибудь газете, кому на самом деле принадлежит по праву замысел и разработка оформления «Северного ветра». Это единственное мое условие. Иначе я обращусь в партбюро. Он завопил, что я хочу его погубить, что на самом деле я мщу ему не за спектакль, а за Петронеллу. Это неправда. Я не хотел его губить. Честно говоря, я вообще не знал, чего хочу. Я просто хотел, чтобы он вывалился в собственном страхе, как в грязи. Я выключаю магнитофон. Трое сидящих против меня уставили глаза в землю, не смеют их поднять. Что ж, я не тороплю их. Я оглядываюсь через плечо и вижу растерянные глаза моей невесты. Я улыбаюсь, встретившись с ней взглядом. Она смущенно отвечает мне тем же. Я смотрю на мать Петронеллы. Понимает ли она всю неизбежность того, что сейчас происходит у нее на глазах? Вы знали о связи Валериана Братыша с этой женщиной? Спрашиваю я Петронеллу. Нет. Едва слышно шепчет она, не глядя на меня. Знали ли вы об этой истории с оформлением «Северного ветра»? Нет. Я знала, что существует какое-то непонимание между Валерианом и Кристи, но не думала, что это так серьезно. Мне было лишь известно, что Кристи отказался от предложенных ему денег. Я не свожу глаз с Валериана Братыша. Он по-прежнему держится с достоинством, но самоуверенности в нем поубавилось. Он догадывается, что следующий вопрос будет обращен к нему и ждет его с напряжением. Вы продолжаете настаивать на том, что показали прежде? Да. Отвечает он сразу. Потому что эта магнитофонная запись лишь подтверждает, что вовсе не уход Петронеллы и не конфликт со мной. Даже так, как его представил здесь мой ученик, бывший ваш ученик, уточняю я, с явными преувеличениями, не это послужило поводом для его решения покончить с собой. Почему вы думаете, что он преувеличивал значение этого конфликта? Потому что в итоге он согласился взять сберегательную книжку с вкладом на эту сумму. Он лжет. Но пока я не должен отвлекаться от заранее намеченного хода следствия. Я оборачиваюсь к прокурору, чтобы привлечь его внимание к тому, что собираюсь сделать следующий шаг к цели, а стало быть, уже близок момент, когда ему придется достать из кармана ручку и выписать ордер на арест. Я отодвигаю в сторону магнитофон, и это дает возможность троим подследственным хоть на миг вздохнуть с облегчением в надежде, что опасность, угрожающая им, отступила.